Надоедало не доедать, осточертевало зубрить. Хотелось времени под зад поддать, что мчалось вовсю прыть. Между тем студенческий год, как выяснилось, состоял из малых тягот и важных льгот, и много добра таил. Сейчас, через 20 с чем-нибудь лет, добром вспоминается недоед, и недосып, и недобор материальных благ, а юность, как долина с гор, прекрасна и так и сяк.